Очередной КАМАЗ вкатился в контрольную зону, и тяжелые ворота медленно закрылись. Два утеса контролировали бетонный мешок, а три десятка автоматчиков замерли по периметру стены, словно готические горгульи. Обведя взглядом все это безобразие, Степан невольно поежился и, вздохнув, тихо проворчал. «Я бы от такой встречи уже в панику впал или за ствол бы схватился». «Они грамотные бойцы и отлично понимают, что к чему», — так же тихо отозвался полковник. «К тому же и главный отдал четкий приказ — не сопротивляться и старательно выполнять все наши команды». «Да это я так, к слову», — смутился парень. «Ну, если честно, то меня и самого такая обстановка напрягает, но выхода нет. Доверять им полностью мы просто не можем». «Все так плохо?» «Запомни, сынок. В нашем деле излишнее доверие чужому легко может закончиться тем, что станешь его обедом. Слишком уж все складно выходит, вот сам подумай. Мы ищем способ сообщить за пределы нашего измерения о нападении на планету, и тут же появляются эти. А ведь ты сам много раз повторял, что они собираются уйти. А перед этим по всей территории планеты начинаются усиленные прорывы. Еще раньше чужие настолько оборзели, что посмели напасть на нашу базу. И все это в течение нескольких месяцев. Немного ли совпадений?» «А может, это звенья одной цепи?» — вдруг спросил Степан. «Не понял», — насторожился дракон. «Вы сами высказывали версию, что за пределами нашего измерения что-то происходит. Скорее всего, война. И те, кто умудряется проскочить на нашу сторону, не пытаются нас захватить, а ищут пути отхода». «Погоди. Если все прорывающиеся были из техногенных миров, я бы с тобой согласился. Но добрая половина из них — это обитатели магических миров. Как это укладывается в твою версию?» «Прямо. Если уж там затеяли серьезную драку, то начали лупить всех, кто под руку попадается. Вот они и бегут. Вспомните, как просто эти псевдооборотни решили проблему перехода. Слепили маяк и шастают, куда им надо». «Считаешь, что это они затеяли большую войну?» — уточнил дракон с интересом, рассматривая парня. «А вы считаете, что нет?» «Обоснуй». «Все просто. Им нужен биоматериал. И чем он разнообразнее, тем лучше. Если уж они умудрились создать псевдооборотни, то почему бы не создать еще и псевдоорков или псевдоэльфов? Проботить все ближайшие измерения означает получить практически неиссякаемую базу генетического материала, который можно комбинировать как угодно. Для чего? Тут все зависит от конечной цели. Но для начала можно сделать универсальных солдат, которые станут расширять кормовую базу, в смысле завоевывать новые миры». «Я понял», — усмехнулся дракон, кивнув. «Мысль интересная, но прежде чем принимать ее за рабочую версию, нам нужно вдумчиво пообщаться с тем крокодилом-переростком. Кстати, как он там?» «Жив, курилка. Медики сказали, что вы очень вовремя ему юшку остановили. В противном случае было бы гораздо сложнее». «Неужели вылечат?» — удивился Степан. «Сказали, с его иммунитетом через 3 дня скакать будет. Главное для них крупные сосуды и порванные мышцы срастить. А шкура и сама заживет. Но пока он в отключке, так что будем ждать». «Так может, пока придержать бойцов, которые ловушку готовят?» «С чего это?» «Ну, хотя бы для того, чтобы прояснить оперативную информацию и не пригласить этих людоедов к накрытому столу». «Наоборот, будем приглашать до тех пор, пока не задумаются», — жестко отрезал дракон. «В каком смысле?» — растерялся Степан. «В прямом. Включаем маяк, запускаем тварей в мешок и уничтожаем, потом повторяем операцию. И так до тех пор, пока из портала вылезать не перестанут. Рано или поздно они задумаются, отчего это маяк срабатывает, а отправленные группы не возвращаются. И как только портал сработает в холостую, мы пошлем туда свой гостинчик». «Решили их ядрен батоном угостить?» «Ну, не так кардинально, но, уверяю, им понравится», — рассмеялся полковник. «Товарищ полковник, сдохну ведь от любопытства. Будете тогда с динозаврами сами перерыкиваться», — едва не взмолился Степа. «Крайняя наша разработка. Ракетная установка револьверного типа. 6 небольших ракет, выпускаемых по очереди с одной точки. Разброс компенсируется системой позиционирования установки. Что в саму ракету входит, даже не спрашивай, сам толком не знаю. Но мне обещали, что объемный взрыв по сравнению с этой штукой новогодняя шутиха. И заметь, никакой радиации». «А зачем так сложно? И как мы узнаем, что можно систему устанавливать?» «А ее уже установили», — хитро прищурился дракон. «Погодите, а портал как же? Вдруг он где-нибудь сбоку откроется?» «У этого маяка есть несколько жестких условий. После его активации портал открывается в 20 метрах от маяка, строго в его прямой доступности. То есть, если мы правильно установим сам маяк, остальное они сами за нас сделают». «Судя по ответу, ваши хакеры сумели-таки вскрыть эту штуку», — задумчиво протянул Степан. «Сумели, но ты бы знал, какой ценой. Пришлось в авральном порядке всю группу отправлять на лечение и реабилитацию. Довели себе мальчишки до полного изнеможения. Одного даже инсульт хватил». «Принаси пельмень, с чего это?» «Увлеклись, говорю же, мальчишки». «Представляю себе тех мальчишек. Каждому около тридцатника, тощие, лохматые, глаза вечно, как у кроликов, красные, и одет хрен поймешь во что». «Почти угадал», — рассмеялся полковник. «Двое из команды весом за центнер. Сбой обмена веществ организмов, отсюда и добровольное отшельничество. Зато в компьютерах секут так, что закачаешься, а в остальном все точно писал, особенно про глаза». «И все равно я не уверен, что вы не поторопились с установкой пусковой». «Вот сразу видно, что ты только срочную служил», — качнул дракон головой. «Прежде чем начать монтаж, мы дважды проверили всю схему и промерили шахту до сантиметра. Есть ведь не только условия установки маяка, есть еще и параметры открытия портала, а он открывается только в том случае, если перед выходной аркой нет никакого препятствия. Исключение — только блуждающий проход. Тут все отдано на волю случая. А вот планируемый портал открывается только в том случае, если вокруг него нет ни одного препятствия в радиусе 2 метров. И именно поэтому все прорывы происходят в глухих уголках планеты, но на открытых участках местности. Чтобы вылетающий из трубы субъект не влетел сходу башкой в ствол или не свалился с обрыва. Своего рода техника безопасности. И кто же ее написал, эту технику безопасности? «Сам бы хотел знать. И не только это. К сожалению, мы слишком мало знаем обо всей этой кибернематике». «О чем?» «Кибернетика, математика, а вместе кибернематика», — рассмеялся полковник. «Старая шутка». «Похоже, у вас появился шанс заполучить один из таких рецептов». «Ты про раненого крокодила?» «Не думаю», — вздохнул дракон. «Можно, конечно, попробовать его пошантажировать, но, боюсь, ничем хорошим это не закончится. Откровенно говоря, меня больше интересует та штука, что они имплантировали тебе». «Вы про наниты?» «Именно. Получив такие технологии, мы запросто сделаем огромный шаг вперед в сфере коммуникации и спасения жизни в экстремальных ситуациях. Он ведь и жив до сих пор благодаря именно этим нанитам». «Я тут долго думал о своих приключениях», — тихо ответил Степан. «Все вспоминал, как оно все было». «И что вспомнил?» — тут же насторожился дракон. «Ничего. Но все больше прихожу к выводу, что это не их технологии, скорее всего, приобретенные». «С чего так?» «Вспомните их лапы. Как думаете, можно такими когтями создать сверхмалые аппараты?» «Ну, у нас нанороботов тоже не кувалдой делают». «Это понятно. Но у них существует четкая градация, которая зависит не только от рода деятельности, но и от габаритов. В отличие от нас, они скорее милитаристская раса, чем научно-прогрессивная. Даже имплантация у них проводится посредством кулака, а не шприца. Я рассказывал. Двинули кулаком в пузо, а потом еще и на грудь наступили, чтобы не брыкался. А ведь гораздо проще ввести препарат внутривенно. Возни меньше». «Откровенно говоря, меня этот момент в твоем рассказе тоже удивил», — признался полковник. «Но не верить не было причин». «А какой мне смысл врать? Это все так и было, и именно это меня удивило больше всего». «Интересная мысль. Если исходить из твоей логики, то динозавры не самостоятельная раса, а чьи-то разведчики». «Скорее, симбиоты. Это не совсем точное определение, но достаточно близко, чтобы приблизительно определить их статус. Думаю, они действуют как наемники, получая взамен за свои услуги технологии и оружие». «Думаешь, они и стволы сами делать не способны?» «Понятия не имею. Но вот смотрю на них, и не вяжутся у меня высокие технологии и их грабли. Не под это у них лапы заточены. У них даже моторика охотников, а не собирателей». «Вот сейчас совсем не понял». «Собиратели вынуждены иметь терпение и готовность к долгому нахождению на одном месте. А охотники же в движениях резкие и точны. Вспомните, кошка движется плавно, расслабленно, но стоит ей чем-то заинтересоваться, и она тут же вся подбирается, готова к бою. Не замечал. Подумав, покрутил головой полковник. Ну, не совсем удачный пример, но поверьте профессионалу. Я много раз наблюдал разных животных в их естественной среде. Хищники и травоядные ведут себя по-разному, даже если они спокойны. А эти так вообще. Пару минут на месте постоять не могут спокойно. Начинают задними конечностями перебирать, словно бегут куда-то. А главное, их передние лапы. Это что угодно, только не приспособление, которым можно что-то создать. «Ну, на первый взгляд, все так и есть», — задумчиво проговорил дракон. «Но я напомню тебе твой же отчет. Они запросто пользуются различным оборудованием и проводят какие-то изыскания. Это ты писал?» «Помню. Но это еще ничего не значит». «Это как? Объяснись», — тут же потребовал полковник. «Если эти крокодилы запросто смогли имплантировать мне наниты для нормального общения, то что мешает их, скажем так, нанимателям проделать то же самое с ними? Я рискну высказать одно предположение. Допустим, какая-то высокоразвитая раса наткнулась на планету, где обитают сильные ловкие хищники, уровень развития которых позволяет назвать их условно разумными. Сами хозяева предпочитают воевать чужими руками и вообще считают, что рисковать здоровьем им давно уже не к лицу. Они набирают пару сотен молодых особей, благодаря своим технологиям выводят их на новый уровень развития, обучают пользоваться различными приборами и прочими гаджетами и начинают использовать как своих наемников. Хочешь сказать, что крокодилы тупо выполняют заданную им программу? У меня стойкое убеждение, что так оно и есть. «Тебе, Степа, только фантастические романы писать», — усмехнулся дракон. «Но озадачил ты меня крепко. Придется весь план разговора с большим динозавром пересматривать».